Тортона настояли, чтобы гости остались пообедать. Ведь теперь такие посещения стали редкостью, говорили они, и ужасно хочется узнать какие-нибудь новости. У Скарлетт не было никакой охоты засиживаться в гостях. Атмосфера этой семьи действовала на нее угнетающе. Но ее сестрам и Мелани хотелось побыть подольше, и, в конце концов, они все остались обедать и тактично отведали немножко мяса и сушеных бобов, которыми их почивали. По поводу скудности угощения было отпущено немало шуток, и сестры Тарлтон так заливались смехом, рассказывая, каким ухищрением научились они прибегать, переделывая свои старые туалеты, словно смешнее этого ничего нельзя было придумать. Мелани вторила им, с изумлявшей Скарлетт шутливостью, оживленно повествуя о лишениях и трудностях, которыми полна и их жизнь в Таре. А у Скарлетт слова не шли с языка. Дом казался ей опустевшим без четырех высоченных братьев Тарлтонов, которые должны были бы сидеть здесь, развалясь в креслах, покуривая сигары и подразнивая девушек. А если она ощущает эту пустоту, то что же должны чувствовать сами Тарлтоны, мужественно разыгрывающие веселую комедию перед своими соседями? Кэррин говорила мало. Но когда все встали из-за стола, она подошла к миссис Тарлтон и что-то прошептала ей на ухо. Миссис Тарлтон изменилась в лице, вымученная улыбка сползла с ее губ. Она протянула руку и обхватила тоненькую талию Кэррин. Они вместе вышли из комнаты, и Скарлетт почувствовала, что она больше ни секунды не может оставаться в этих стенах. Последовала за ними. Они пошли по дорожке через сад, и Скарлетт увидела, что их путь ведет к семейному кладбищу. Повернуть обратно к дому теперь было уже невозможно. Это выглядело бы слишком грубо. Но зачем же Кэррин понадобилось тащить мать к могилам ее сыновей, в то время как Беатриса Тарлтон так старалась держаться мужественно? За кирпичной оградой под темными кедрами белели два новых мраморных надгробия. Настолько новых, что дождь еще ни разу не успел забрызгать их красной глиной. Мы получили их на прошлой неделе. С гордостью объяснила миссис Тарлтон. Мистер Тарлтон поехал в Мейкон и привез их в фургоне. Надгробные плиты? Сколько же они могли стоить? Сочувствие, которое поначалу испытывала Скарлетт к Тарлтону, внезапно испарилось. Люди, которые могут тратить драгоценные деньги на могильные плиты, в то время как еда так дорога, что к ней не подступиться, не заслуживают симпатии. И к тому же на плитах были высечены надписи по нескольку строк на каждой, а чем больше слов, тем больше денег. Вся семейка, как видно, рехнулась. А во что еще обошлось им привезти сюда тела трех братьев? Тело Бойда так и не нашли. Между могилами Брента и Стюарта возвышалось надгробие с надписью: «Они были добрыми и любящими при жизни и в смерти остались неразлучны». На другом надгробии были высечены имена Бойда и Тома и какая-то латинская надпись, начинавшаяся словами «Dulce et». Но Скарлетт это ничего не говорила, так как во время пребывания в Фейтвиллском пансионе ей как-то удалось обойти латынь стороной. Отвалить столько денег за могильные плиты? Нет, они просто идиоты. Скарлетт была возмущена, словно Тарлтоны пустили на ветер ее деньги, а не свои. А в глазах Кэррин появился какой-то необычный блеск. «Какие прекрасные слова!» – прошептала она, указывая на первое надгробие. Понятно, это в ее вкусе. Всякая сентиментальность трогает ее до слез. Да, сказала миссис Тарпон. Голос ее потеплел. Нам казалось, что это очень хорошая надпись. Ведь они погибли почти одновременно. Сначала Стюарт, а потом Брент. Он подхватил знамя, выпавшее из рук брата. На обратном пути Скарлетт была молчалива. Она думала о том, что видела в домах, которые посетила, и невольно возвращалась мыслями к тем временам, когда край этот процветал, и в каждом доме было полно гостей, полно черных слуг и полно денег. И на усердно обработанных полях величаво взрастал хлопок. Еще через год все эти поля покроются молодой сосновой порослью, подумала она, глядя на обступившие поля со всех сторон лес, и по телу у нее пробежала дрожь. Без негров мы едва-едва сумеем свести концы с концами. Никто не сможет обработать большую плантацию без негров, и много земли останется невозделанной, и скоро на месте полей снова подымутся леса. Никто не сможет посеять много хлопка. И как же мы будем тогда жить? Какая участь ждет всех плантаторов? Городские жители как-нибудь устроят свою жизнь, они всегда находили пути, а плантаторы будут отброшены на 100 лет назад, к временам первых пионеров, бревенчатых хижин, крошечных клочков обработанной земли и жизни на грани вымирания. «Нет», – подумала она мрачно, – «не бывает такому старой. Скорее я сама впрягусь в плуг. Вся округа, весь штат может, если мне это нравится, зарастать лесами. Но в Таре я этого не допущу. Я не стану разбазаривать последние деньги на могильные плиты и тратить время на вздохи по проигранной войне. Мы как-нибудь выкрутимся. Я знаю, что мы бы все выкрутились, если бы мужчин не перебили на войне». Потери негров – это еще не самое худшее зол. Ужасно потери мужчин, молодых мужчин. Она снова подумала о 4 братьях Тарлтонах, о Джо Фонтейне, о Рейфорде Калверте, о братьях Монро и о всех прочих юношах из Фейтвилла и Джонсборо, чьи имена читали в списках раненых и убитых. Мы бы как-нибудь справились, если бы уцелело достаточно мужчин. Но новая мысль неожиданно поразила ее. А что, если она захочет снова выйти замуж? Конечно, ей это ни к чему. Одного раза вполне достаточно. К тому же единственный человек, за которого она могла бы пожелать выйти замуж, уже женат и неизвестно еще жив ли. Но что, если ей все-таки захочется выйти замуж? Кто же теперь остался? Кто мог бы жениться на ней? Мысль эта потрясла ее. «Мелли», — сказала она, — «какая же участь теперь ждет наших женщин-южанок?» «Что ты имеешь в виду?» «То, что я сказала. Что с ними будет? Им же теперь не за кого выйти замуж, понимаешь, Мелли? После того, как всех мужчин перебили, 1000 женщин в южных штатах обречены будут умереть старыми девами». «Бездетными», добавила Мелани. Ей эта сторона вопроса казалась наиболее существенной. По-видимому, такая мысль уже не раз приходила в голову Сьюлин, сидевшей в глубине повозки, потому что она вдруг расплакалась. Сьюлин не получала вестей от Фрэнка Кеннеди с самого Рождества и не знала,